Казалось бы, что человек, всю жизнь имевший постоянно дело со всевозможными ведомостями и инвалидами, и не научившийся правильно писать эти немудреные слова, обладал крайне недостаточной восприимчивостью, а потому был совершенно лишен наблюдательности. Но Аракчеев вовсе не был глуп. Он лишь отличался крайней узостью ума, то есть мог отлично воспринимать и недурно наблюдать лишь то, что затрагивало его личные интересы, и, не обладая любовью к истине и справедливости, совершенно не воспринимал того, что не затрагивало непосредственно его «я». В этом отношении он походил на умного дикаря, не имеющего каких-либо теоретических отвлеченных интересов, но прекрасно изучившего охоту, рыболовство и тому подобное. Для Аракчеева, так же, как и для дикаря, мозг которого не развился до того совершенства, какое присуще мозгу цивилизованного человека, истина, справедливость совершенно не существовали. Но в сфере практической жизни его мозг работал весьма удовлетворительно. Понятно, что ум Аракчеева, работавший в весьма узкой сфере, не тратился по-пустому. Все силы ума были сосредоточены на одной области. Напрасных затрат не было. Работа всегда была только полезная для достижения данной цели, и потому даже в сущности весьма небольшие силы производили много полезной работы. В самом деле, сколько напрасной, ненужной для их благополучия работы затрачивают люди более даровитые, чем Аракчеев, и понятно, что в деле устроения собственного благополучия Аракчеевы обгоняют своих более даровитых соперников, непродуктивно затрачивающих много работы. Аракчеев даже по свойствам своего ума был самый идеальный эгоист. Вся его умственная деятельность была исключительно направлена для его собственной пользы. Когда Шишков и Балашов представляли графу Аракчееву, что необходимо государю ехать в Москву, и что это единственное средство спасти Отечество, граф Аракчеев возразил: «Что мне до Отечества? Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь долее при армии?» Они ему отвечали: «Конечно, ибо если Наполеон атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с государем? А если он победит Барклая, то беда еще невелика». Это заставило Аракчеева идти к государю и упросить его величество на отъезд из армии. Из записок графа Комаровского. Если принять во внимание, что так рассуждал этот государственный человек в минуты величайшей опасности, мы должны признать, что Аракчеев был совершеннейший эгоист, всегда и все рассматривавший с точки зрения своей выгоды.